Глава вторая. Вместе с Семеном мы пулей вылетели из гриль-бара и рванули в сторону общежитий «Имту». Я бросил косой взгляд на барона. Парень был сосредоточен и холодно смотрел перед собой. «Куда она звала тебя пойти с ней?» — на бегу спросил я. «На какое-то странное мероприятие», — бросил он. «Что-то вроде групповой практики медитации нового типа. Ей приходило уведомление во вкурсе. Я сказал ей, что это выглядит как какое-то шарлатанство». Семен стиснул зубы и ускорился, на бегу достав телефон. «Где эта медитация проходила? Можешь найти?» «Вряд ли она пошла туда», — бросил барон. «Она сказала, что она не пойдет». «Ну и ты сегодня вечером сперва никуда идти не собирался, а потом решил встретиться со мной», — парировал я. Сема бросил на меня резкий взгляд и через пару секунд грязно выругался себе под нос. Несколько раз ткнув пальцем в экран смартфона, он приложил трубку к уху. Спустя секунды четыре он снова выругался и набрал другой номер. «Зина, я уже почти вернулся», — нетерпеливо произнес барон. «Что насчет Алины?» «Ясно. Скажи, ты случайно не знаешь, куда она направилась?» «А?» Выслушав ответ, он скрипнул зубами и ловко перепрыгнул лужу, разлившуюся посреди тротуара после недавнего дождя. «Зина, не юли!» — повысил голос барон. «Ситуация нестандартная. Как я смогу ее найти, если ты не говоришь, куда направилась твоя подруга?» Сема явно терял терпение. Похоже, Алина попросила эту Зину держать в секрете цель своего похода. «Зина!» — рявкнул Семен, но я вырвал из его рук трубку и остановился. Прежде чем мой друг успел возмутиться, я активировал простенькие конструкты заклинания восстановления дыхания, а то немного запыхался во время бега. Совершенно спокойным и тяжелым голосом я произнес в трубку. «Зинаида, здравствуйте!» Говорит капитан 3-го отделения жандармерии Еременко. В последнее время в столице участились случаи похищения одаренных, в том числе и аристократов. Если вы владеете информацией о местонахождении боярыни Мурашовой, просьба поделиться ею незамедлительно. Жизни Алины Андреевны может грозить смертельная опасность. Но если будем действовать оперативно, сможем ее спасти». На том конце трубки повисло напряженное молчание. «Жандармерия?» — удивленно переспросила девушка. «Так точно. Зинаида?» Я покосился на хмурого барона в поисках поддержки. Удивительно, но он понял меня и бросил. «Геннадьевна!» «Геннадьевна!» — продолжил я. «Ответьте, пожалуйста. Алина Андреевна отправилась на сеанс групповой медитации нового типа?» «Да». Дрогнувшим голосом проговорила моя собеседница, а затем выпалила. «Она не хотела тревожить Семена и...» «Вы знаете место проведения этой медитации?» — спросил я твердо. «Нет, я попробую поискать. Перезвоню Семену, если найду». «Хорошо. Благодарю за сотрудничество». Я сбросил вызов и протянул трубку обратно ее владельцу. «Быстрее!» — велел я Семену и рванул дальше. Сильно не ускорялся, чтобы парень мог держаться наравне. «Это правда?» — мрачно спросил он. «Насчет похищений?» «Почти», — хмуро ответил я, думая, что приглашение на необычные духовные практики без точного адреса выглядит очень подозрительно. Особенно на фоне кровавых жертвоприношений. Я почти уверен, что до убийства боярина Хмельницкого в Москве уже происходили подобные кровавые преступления. И подполковнику Бородину о них известно. Раз такое уже бывало раньше, значит, да будет и в будущем. Впереди показался забор Имту. «Что значит «почти»?» — недобро спросил барон Прозоров. Глянув на него, я холодно произнес. «Все может быть гораздо хуже, чем похищение. Нам нужно как можно быстрее узнать, где проходила медитация». Или найти иные способы узнать местоположение Алины. Например, отследить ее телефон. Я внимательно уставился на своего молодого друга. Сам бы я не смог провернуть такой трюк. Нет достаточных знаний и умений. Но... «Тоже так подумал», — быстро произнес парень. «В общежитии тебя не пустят. Подожди, пожалуйста, здесь». Он смотрел на меня очень странным взглядом. В его глазах одновременно читались страх за жизнь подруги и благодарность мне за участие. «Без проблем», — кивнул я. «Машину хоть закажу, пока жду». Я остановился недалеко от КПП. Оборон пулей влетел на закрытую территорию университета, едва успев приложить пропуск к турникету. На бегу, обернувшись, он крикнул: «Машину возьми побольше!» Я быстро нашел в телефоне нужное приложение и разместил заказ. Не прошло и полминуты, как всплыло уведомление: «К вам подъедет РАФ 220310, госномер». «Отлично, теперь...» Я подвис, размышляя над следующим своим шагом. «Есть ли у меня доказательства того, что исчезновение Алины может быть связано с кровавыми жертвоприношениями?» «Никаких, только подозрения. Хотя... подозрения довольно сильные. Внутренний голос кричит, что Алина в реальной опасности, и чтобы вновь увидеть ее живой и здоровой, действовать нужно быстро и четко. Моя интуиция для меня всегда была ценнее любых доказательств. Командир и правитель должен в первую очередь уметь полагаться на свои собственные ощущения, а не на слова других или общепринятую логику. Решено. Работаем по максимуму». Сёма говорил, что ни у его рода, ни у Мурашовых нет ратников в Москве на постоянной основе. В жандармерию сразу звонить тоже не стоит, больше времени потеряем, отвечая на вопросы. Значит, используем доступные силы и привлекаем потенциальных союзников. Осталось только выбрать, кому из двух Самоцветовых теперь звонить. Пару секунд я крутил в руках смартфон, а затем набрал номер, который добавил только вчера. «Александр?» — удивленно произнес Сергей Самоцветов. «Привет. Чего так поздно? Что-то случилось?» «Рад, что не разбудил», — усмехнулся. «Добрый вечер. Скажи, можешь прямо сейчас одолжить мне мощный заполненный накопитель маны?» «Прямо сейчас?» — подобрался Самоцветов. «Насколько мощный?» Примерно прикинув объемы источников, которые мне доводилось чувствовать у людей, и мощность поискового заклинания, которое я собираюсь использовать, я ответил: «Чтобы маны в нем было больше, чем у сильного иерарха». «Фух», — выдохнул Самоцветов. «Значит, класса В. Или можно взять 2Г?» «Понял, в теории можем быстро предоставить тебе накопители. Только скажи, мой друг, во что ты там опять ввязался?» Голос его прозвучал твердо. «Ну да, граф хочет знать, не подставлю ли я своими действиями его род». «Пока не в курсе», — в тон ему ответил я. «Правда, есть подозрение, что боярню Мурашову ждет участь боярина Хмельницкого. Но даже если я ошибся, есть огромная вероятность очень сильно выручить боярню, а заодно помочь ее потенциальному жениху, барону Прозорову». На той стороне повисло молчание. «Александр?» — дрогнувшим голосом обратился ко мне граф. «Скажи, ты думаешь, возможно, большая битва?» «Да», — сухо ответил я и продолжил. «Поэтому у меня еще одно предложение. Если интересы рода Самоцветовых лежат в обозначенной мною плоскости, мне нужен на сегодняшнюю ночь такой же договор, как я заключил с ее сиятельством перед турниром». «Я услышал тебя», — напряженно проговорил Сергей. «Перезвоню». Он сбросил вызов. Я же, глядя на то, как подъезжает красно-белый микроавтобус с угловатой мордой, убрал смартфон в карман. 11 часов доходит. Что ж, похоже, сегодня в свою общагу я не попаду. Подставляя лицо летнему вечернему ветру, я ушел в поверхностную медитацию. Проверил, что смогу создать конструкты для нужного поискового заклинания, и мысленно похвалил себя за то, что еще раньше озадачился вопросом разработки новых заклинаний. Теперь мне нужен накопитель. Но Самоцветовы, я уверен, не подведут. Насколько я успел узнать представителей этого рода, они пытаются дружить сразу со всеми. У них довольно редкий бизнес, артефакторов в стране мало, и они нужны всем. Полагаю, имперские власти особо тщательно за ними присматривают и не дадут перейти черту. А если что, помогут выжить. Потому Самоцветовы и могут позволить себе торговать во все стороны. Да, с ограничением. Да, их тоже пытаются прогнуть, им нужно держать ухо востро. Но пока что у Самоцветовых все получается. Они точно не упустят возможность улучшить свои отношения сразу с двумя боярскими родами. А помочь жандармам третьего отделения в их нераскрываемом деле – это же вообще дорогого стоит. Ну, и с единственным внуком графа Рязанова провернуть очередное общее дельце тоже важно. Я усмехнулся. Какова вероятность, что всезнающая мудрая старуха Самоцветова, собиравшая на меня информацию и справедливо полагающая, что у меня родовой дар металл, до сих пор не пришла к тем же выводам, что и молодой барон Прозоров. Если я прав, то позже стоит ее поблагодарить за то, что она не сдала меня деду. Пока я не узнал больше о своем происхождении и похищении, я не стану спешить встретиться с графом Рязановым-старшим. С территории университета донеслись встревоженные мужские голоса, и вскоре я увидел барона Прозорова в сопровождении еще троих парней. Двое из них были полненькие и в очках, значит, с высокой долей вероятности неодаренные. «Сударь, напоминаю, что если вернетесь после 12, придется писать объяснительную», — менторским тоном проговорил один из охранников, когда парни пробегали мимо. «Дела рода!» — рявкнул на бегу барон. «Повезло им. Мало того, что свободно гулять можно до 12, так еще и вариант есть, как ночью официально попасть в общежитие». Я открыл боковую дверь микроавтобуса, и весь этот запыхавшийся отряд влетел внутрь. Я зашел последним. К этому моменту парни уже поставили на колени ноутбуки. «У нас есть примерное направление», — твердо произнес Семен и сказал водителю, куда ехать. Таксист, многоопытный мужчина с пышными усами, лишних вопросов не задавал. Машина плавно тронулась с места. В салоне стояла тишина, нарушаемая лишь быстрым клацаньем по клавишам. «Есть контакт!» — быстро произнес более крупный пухляш и нервно поправил сползшие на нос очки. «Сужаю зону поиска! Передаю!» «Ага, вижу!» — хмуро произнес барон, не переставая стучать по клавишам. «Как же слаженно они работают, а? Любо-дорого смотреть!» «Твою мать!» — выругался второй пухляш, когда микроавтобус подпрыгнул на кочке, и парень едва не потерял свой компьютер. «Извините!» — невозмутимо ответил таксист. Телефонная трель разнеслась по салону. Глянув на экран, я одобрительно хмыкнул и принял вызов. «Слушаю». «Мы готовы выезжать», — твердо проговорил граф Самоцветов. «Со мной ратники, накопитель Б-класса тоже при мне. Где встречаемся?» Ух ты, он даже накопитель взял мощнее, чем обещал изначально. Не ошибся я в Самоцветовых, молодцы. Я обозначил ему направление и сказал, что позже уточню место. «Кто звонил?» — не отрываясь от ноутбука, спросил барон Прозоров. «Сергей Иванович Самоцветов», — произнес я спокойно. «Вместе с ратью рода он поможет нам». Сёма поднял взгляд и несколько секунд пристально смотрел на меня, затем благодарно кивнул и принялся дальше клацать по клавишам. «Хорош, понимает, что сейчас помощь графской рати уж точно лишней не будет. Решать, как оплатить за эту помощь, можно будет позже, когда инцидент останется позади». «Все, отследил». Спустя несколько секунд выдохнул Семен. «Телефон выключен, но его последнее местоположение с точностью до 50 метров мне обнаружить удалось». «Попробуем еще сузить область», — напряженно произнес пухляш. «Давай, но вряд ли получится», — отозвался барон и назвал таксисту примерный адрес, который я тут же продублировал сообщением Сергею Самоцветову. Спустя минут 20 мы заехали в какой-то темный проулок. Когда машина останавливалась, зазвонил телефон Семена. «Слушаю, Зина», — произнес он в трубку. «Ага, понял. Спасибо тебе большое». Он скинул вызов, мы все вышли из машины. Троица парней напряженно оглядывалась по сторонам, а Сергей что-то искал в телефоне. «Вон там мусорные контейнеры», — указал рукой пухляш влево. «Телефон может быть внутри». «Или в любой другой мусорке в этом радиусе», — спокойно произнес я. «Или вообще под кустом. Семен, что у тебя?» Барон оторвался от экрана и огляделся по сторонам. Проулок почти безлюдный, света мало. Зина таки откопала адрес проведения медитации. «Вон то здание, похоже», — указал он рукой на несуразный трехэтажный пенек. «Что это вообще за глушь?» «Каких только закутков в Москве не встретишь», — хмуро произнес я, активировав свое первое поисковое заклинание. Трехэтажное здание внутри было пустым. Ни одного крупного источника дыхания, мыши и птицы на чердаке не в счет. Входная дверь здания заперта, а над ней горит красная кнопка сигнализации. Рядом с дверью обрывки афиши, на которых угадываются начало слов «Гр-ме». Групповая медитация проходила здесь. Мы на месте. Но только все уже закончилось. «Сука!» — в сердцах выкрикнул барон, с силой дернув на себя запертую дверь. «И что теперь делать? Зря, что ли, все это было?» «Не зря», — ответил я спокойно, слыша рев приближающихся моторов. «Благодаря вам, парни, мы смогли сразу выехать в нужное место и сэкономить время. Благодаря Зинаиде Геннадьевне убедились, что прибыли туда, куда нужно. Вы отлично постарались, ребята. А теперь предоставьте дело мне». В проулок влетели 5 черных машин с гербами Самоцветовых, 2 тонированных внедорожника и 3 микроавтобуса. Двери машин распахнулись, и из них слаженно выгрузились бойцы в черных бронекостюмах с артефактными вставками из тел монстров. Лица ратников скрывали шлемы, в руках каждый держал по штурмовой винтовке. На поясах некоторых ратников висели топорики, у кого-то за спиной были мечи. Графский род подошел к этой вылазке со всей серьезностью. Программисты засуетились, изумленно глядя на вновь прибывших. Из всех студентов МТУ один лишь барон выглядел невозмутимо. К нам направился широкоплечий высокий боец рода Самоцветовых. На нем не было никаких знаков отличия, лицо скрывал шлем. Однако по гордой уверенной походке я легко узнал молодого графа. «Приветствую, Сергей Иванович», — протянул я ему руку, когда он остановился напротив и открыл лицо. «Добрый вечер, Александр», — ответил он на рукопожатие и повернулся к Прозорову. «Семен Константинович, рад личному знакомству. Жаль только повод неприятный». «Здравствуйте, Сергей Иванович. Благодарю за помощь». Он тоже пожал руку графу и твердо добавил. «Мой род в долгу не останется». Прежде чем молодые аристократы ушли в высокопарные речи, я взял нить беседы в свои руки. «Господа, у нас боевая обстановка. При всем уважении, на счету каждое мгновение. Предлагаю перейти на позывные. Близнец», — указал я себе на грудь и внимательно уставился на них. Поколебавшись в мгновение, Сергей произнес. «Алмаз! От деда достался!» Мы вдвоем с любопытством уставились на Прозорова. Я слышал, что молодые аристократы часто проходят учения вместе с ратью рода, и мне сложно представить такие учения без позывных. По крайней мере, насчет наличия позывного у графа Самоцветова я не ошибся. «Коптер!» — выдохнул барон. «Что вы так смотрите? Я дрона запускал во время первых своих учений. Вот прилипло. Что делать дальше будем, близнец?» Он резко повернулся ко мне. «Мне нужен накопитель», — твердо произнес я. Самоцветов кивнул и жестом велел одному из бойцов подойти. Ратник принес довольно странную вещицу, эдакую плоскую прямоугольную флягу из материала, напоминающего пластик. Боец носил эту флягу через плечо, отчего издали накопитель походил на древнюю рацию. «Внутри заряженная вода из подземных рек под Валдаем», — предельно серьезно проговорил Алмаз. «Сырье очень высокого качества, синхронизация должна пройти незаметно». «Благодарю», — кивнул я, приняв накопитель и повесив его через плечо. «Чтобы наладить синхрониза...» — начал было граф, однако замолчал, когда накопитель засиял голубоватым светом. Сергей усмехнулся и, покачав головой, произнес. «Ну да, ну да. Александр Егоров умеет удивлять». Я не обращал внимания на его слова, дивясь мягкости накопителя. Едва я потянулся к нему, он открылся мне, будто бы был моим собственным источником. Да чего уж, порой источник хуже откликается, чем этот накопитель. Я плавно развел руки в стороны, создав на кончиках пальцев основу нужного конструкта. Прикрыв глаза, я представил Алину, ровно так, как запомнил девушку. Вот, например, она стоит рядом с нашим бессменным пледом и с упоением рассказывает Семену о какой-то новой материнской плате. Я представил ее дыхание. Слепок этого дыхания давно хранится в моей памяти. Я немало общался с Алиной, чтобы запомнить, как именно она дышит. Чтобы максимально четко сформировать воспоминания, я сперва направил ману в мозг. И лишь затем, когда слепок дыхания полностью оформился, я вместе с маной направил его к основе конструкта. Резко выдохнув, я выпустил сложносоставное поисковое заклинание. Невидимый воздух устремился к пустующему трехэтажному зданию и полностью охватил его. Вот оно. Алина дышала в этом здании. Довольно долго ее дыхание было ровным и находилось не особо высоко от пола, в центре зала, на втором этаже. Похоже, девушка в самом деле сидела в позе для медитации. Я почувствовал шлейф ее дыхания и максимально сконцентрировался, чтобы правильно разобраться в этом шлейфе. Он шел неразрывно. Нужно четко понять, где начало, а где продолжение, чтобы случайно не уйти в обратном направлении. «Есть!» — твердо произнес я, открыв глаза. «Ты нашел ее?» — тут же накинулся на меня с вопросами Семен. Я посмотрел вперед вдоль проулка, туда, куда уходил шлейф дыхания девушки после сеанса медитации, и уверенно ответил. «Я знаю, куда она направилась. Тут недалеко. За мной!»